Глава 21. В первое мгновение я замираю, парализованная действиями Марата и тем, что на подсознательном уровне ожидала именно этого, направляясь к нему в комнату. Вот только после его признания поцелуи не вызывают восторга. Скорее горечь, смешанную с привкусом разочарования. «Нет, отпусти!» Пытаюсь оттолкнуть его, уворачиваясь от поцелуев. Но мой отказ для мужчины не помеха. Его пальцы уверенными движениями задирают мою маечку и ложатся на грудь. Сжимают ее и мнут, не давая вырваться. Я отталкиваю от себя мужчину. Кусаюсь, когда его язык повторно пытается проникнуть мне в рот. И калачу по нему кулачками. Пока из его рта не вырывается сдавленный стон, и он не отстраняется от меня, хватаясь за то место, где еще недавно кровоточила рана. Я открываю рот, чтобы извиниться, но замолкаю. Это не моя вина. Только его. До этой минуты я винила себя в случившемся. А сейчас ненавижу Давидова за то, что втянул нас в свои разборки. Я смотрю на него из-под лобья, тяжело дыша. Перевожу взгляд на дверь, потом вновь на Марата. Чувствую себя загнанной в клетку добычей. Давидов смотрит на меня угрюмо, с диким блеском в глазах. «Если я не увижу результаты теста на отцовство до завтрашнего утра, клянусь, выломаю дверь и сбегу. Ты не имеешь права держать нас здесь, Марат. Это уже не смешно. Твои игры зашли слишком далеко, на кону нашей жизни». Произношу с неприсущей для меня жесткостью и твердостью. Меня лихорадит от смешанных эмоций и ощущений. На губах все еще вкус Марата. Соски затвердели, а внизу живота предательски ноет. Никогда, ни разу в жизни мое тело не реагировало так на мужа. Так почему так откликается на него? Что со мной происходит? «Никто никуда не пойдет без моего разрешения!» Чеканит каждое слово и надвигается на меня. Я делаю шаг назад и вновь упираюсь спиной в стену. Случайно нащупываю рукой выключатель, и комнату озаряет яркий свет. Мы застываем друг напротив друга. Марат щурится, выглядит болезненно бледным. Щетина заросла. Даже, кажется, немного исхудал. «Думаешь, мне плевать на вас? Я не монстр, Кристина, и до сих пор виню себя в случившемся. Именно поэтому никто никуда не уходит. Ты хуже. Ты упертый баран. Из-за твоих решений одни проблемы. Ты развалил мою семью. Ты...» Хриплю я, замолкая, потому что мужчина подбирается слишком близко ко мне. Его дыхание опаляет кожу. Аромат проникает в легкие, и я теряюсь. «Продолжай. Что я?» Проникновенно и с насмешкой. Наверняка видит, какую реакцию вызывает внутри меня. «Ненавижу тебя!» Выкрикиваю в сердцах. И вздрагиваю, когда он утыкается в мою шею носом и делает глубокий вдох. «Ненавидишь, но хочешь. Твое тело не даст соврать. Скучала по мне?» «Скучала...» Протягивает он, обхватывая меня рукой за талию, оплетая своей паутиной и дурманя разум. «Хочу продолжить наше общение и сделать то, что планировал в этой комнате, перед тем, как ты попыталась сбежать». «Нет». Неуверенно и тихо. «Мне пора. Я буду ждать результат тестов». «Да, Кристина, да». Я сопротивляюсь из последних сил. Борюсь со своей совестью. Пытаюсь разжечь заново ненависть. Но теплые шершавые ладони Марата, горячий язык, ласкающий мою кожу, не оставляют мне ни одного шанса. Я хнычу, задыхаясь от его близости. Пытаюсь увернуться от поцелуя. Уйти, пока не стало поздно, но не могу. Хочется вновь почувствовать себя желанной женщиной. Таять под мужчиной. Изгибаться. Хочется чувствовать тяжесть его тела, сильные руки на талии и глубокие движения каменного члена внутри, дарящие ни с чем не сравнимое наслаждение. Потому что стоит представить, что вся моя жизнь рядом с мужчиной будет такой же, как с Андреем. Пресной, бесчувственной, холодной. И на глаза наворачиваются слезы. «Я не шутила, Марат!» Пытаюсь все же оказать сопротивление, но он меня уже не слышит. Поддевает резинку моих штанов, проникая туда, где все пылает и жаждет его ласк. «Я тоже, Кристина, не шутил». То целуя мою шею, то отрываясь от нее, хрипит Давидов. И трется о мое бедро своей эрекцией, вытягивая наружу воспоминания о том, как хорошо мне было с ним. Марат стягивает с меня майку, и я смущенно отвожу взгляд в сторону. Все же он видел меня обнаженной всего раз. Мое сердце бьется часто-часто, и, несмотря на страх, я поворачиваю голову в его сторону, встречаясь с потемневшими расширенными зрачками. Неотрывно смотрю на него, чувствуя, как в висках колотит пульс, как ненависть смешивается с жаждой. Как дрожат колени и подгибаются ноги, когда Марат надавливает на чувствительную точку на клиторе. «Мокрая», — выдыхает он, терзая губами мой сосок. «Я все еще напряжена. Расслабиться не получается, ведь все это неправильно. Очень-очень неправильно». «Ах!» Вздрагиваю, когда один палец Давидова проникает глубоко внутрь. Я прислоняюсь спиной к стене. Боюсь, что упаду. Чувствую, как с каждой минутой становлюсь все более влажной. Прикусываю нижнюю губу, чтобы больше не издавать предательских стонов. В следующее мгновение Марат резко отстраняется от меня и отходит на шаг назад. Пронзает меня своим взглядом. Дышит тяжело, смотрит из-под лобья. На лице играют желваки. Он без стеснения стягивает с себя штаны вместе с боксерами, пока я свожу ноги вместе, пытаясь унять неудовлетворенное возбуждение. «Иди к кровати!» Его голос звучит, как раскат грома в тишине комнаты. Я не могу оторвать взгляд от его вставшего члена. В прошлый раз все было так быстро и неожиданно, что я не успела рассмотреть его. А вот сейчас я просто застываю напротив мужчины, впитывая в себя каждый шрам на животе. Густую дорожку волос, что спускается от пупка к паху, и крупную налитую головку. Я делаю шаг навстречу, все так же завороженно смотря на мужчину. Прикасаюсь к его твердому члену и провожу большим пальцем по пульсирующей головке. С горла Давидова срывается глухой рык. Его руки оплетают мою талию. Он с силой толкает меня на кровать. Шипит, когда я случайно задеваю рану, но уже через мгновение забывает о боли. Торопливо, почти разрывая ткань моих штанов, стягивает их вниз к моим ногам. Наваливается на меня всем телом, тяжело дыша. Я не успеваю сделать вдох, как одним резким движением, без промедления, он оказывается внутри меня. И все. Весь мир меркнет вокруг. Все мысли вылетают из головы. Злость, обида, ненависть утихают на время. Я двигаюсь навстречу мужчине, жадно подставляя губы для поцелуев. Марат двигается внутри меня быстрыми ритмичными толчками. И когда я уже близка к разрядке, внезапно замирает. Одной рукой надавливает мне на шею, как и в прошлый раз, удерживая под собой, и слегка отстраняется. Так, чтобы глаза в глаза, чтобы не пропустить ни одну эмоцию на моем лице. Смотрит на меня с вызовом, но и в то же время ласково. Щекочет мое тело своим взглядом. Я хныкаю, ерзая под ним, умоляя продолжить. Марат понимает меня без слов. Вновь срываясь в бешеный темп, при этом ни на секунду не отводя от меня взгляда своих потемневших глаз. Это похоже на безумие. Быстро, жестко, горячо. Марат прерывисто дышит. Мышцы по всему телу натянуты. Вторая рука до боли сжимает мою грудь. Я чувствую, что близко. Еще немного. Вот-вот. Все же не выдерживаю и закрываю глаза в тот самый момент, когда из моего рта вырывается громкий крик. И я пульсирую, сжимаюсь вокруг его члена. Марат делает еще несколько резких толчков и с хриплым рыком кончает. Я чувствую, как изливается его теплое семя, как дергается член внутри меня, и щеки краснеют от стыда. Марат падает на меня, придавливая своим весом, и не спешит выходить. Целует в висок, ласкает шершавыми ладонями чувствительную кожу. Я пытаюсь выровнять дыхание, а еще не заплакать. Потому что во второй раз в жизни лучший секс случился с мужчиной, которого я должна ненавидеть и презирать, а не желать и боготворить.